Сесил Фикс, также известный под именем Реймон Наварро. Когда тело крупной женщины в красном парике было подобрано на улице и доставлено в похоронное бюро Сесила Фикса для бальзамирования, обнаружилось, что дама вовсе не дама. Представьте удивление публики, когда сообщили, что мужчина в ярко-зеленом платье никто иной, как мистер Сесил Фикс собственной персоной. Разразился скандал. Слава богу, мать Сесила до этого не дожила. Джейн Спарлинг немедленно вылетел в Нью-Орлеан. Но даже он, вооруженный своим дедуктивным талантом и ресурсами ФБР, не мог понять, как Фикс оказался в Нью-Орлеане, где прожил 20 с лишним лет под именем мисс Аниты Бум-Бум де Томас. Ничего у Джейка не было, как он ни бился. Единственный человек, который мог пролить свет на исчезновение Хэма и остальных, был мертв. Да и сам Сесил не знал всего. Джейк мог бы разгадать эту тайну, не упусти он много лет назад очень важную деталь. Кусочек дерева, выброшенный на берег с надписью «Эй». Администрация речных спасателей проверила записи и выяснила, что 18 лет назад была украдена яхта мистера Дж. С. Паттерсона, названная «Эй-Эй Шкипер». Они решили, что это кусочек от той лодки, а это был единственный уцелевший кусок Бетти Рэй. У Сесила был человек в Луизиане, который согласился продать ему формальдегид с хорошей скидкой, и когда Бетти Рэй пришвартовалась в Нью-Орлеане, Сесил сообразил, что раз уж они тут, неплохо было бы погрузить на яхту 80 галлонов формальдегида и не тратиться на доставку. Сесил не знал, что продавали ему так дешево по той простой причине, что этот формальдегид был украден с его же склада. Пока Хэм со своими людьми были на встрече, Сесил посещал французский квартал, а в яхту погрузили не только формальдегид, но и 50 ящиков дешевого, необлагаемого налогом нелегального рома с Кубы, который Родни тоже вознамерился взять с собой в Миссури. После деловой встречи Бетти Рэй, груженная до краев дешевой выпивкой и краденым формальдегидом, отчалила, направляясь назад в лодочный ангар. По дороге они играли в карты. Сеймор Грейвилл жевал вонючую сигару. «Я пас», — он бросил карты, жалуясь, что ему вечно не везет, и начал искать спички. Игра была жаркой, все увлеклись. Хэм сказал Сеймору: «Если собираешься дымить, отсядь на корму». Сеймор пересел на ящик, продолжая хлопать себя по карманам в поисках коробка. «Эй, Вендел, дай-ка мне зажигалку». Вендел, поглощенный размышлениями, поднимать ли ставку, достал из кармана и кинул ему тяжелую серебряную зиппо с флотской эмблемой. Сеймор хотел поймать, но не дотянулся. Зажигалка перевернулась в воздухе, открылась и приземлилась на ящик, ударившись колесиком о край. Такое случается один раз на миллион. Нарочно не повторишь, как ни пытайся. Искра воспламенила солому, в которую были упакованы бутылки, и пламя мигом охватило судно. Никто из них не знал, что несколько месяцев назад настоящий владелец яхты, мистер Энтони Лео, приобрел ворованный динамит, которым потом собирался воспользоваться в будущем для разрешения делового спора. И безопасности ради припрятал его в потайном отделении трюма. Горючий формальдегид, 45-градусный алкоголь и трюм, полный динамита, составили не только нелегальную, но и летальную комбинацию. Двое рыбаков божились, что в реку, милей выше по течению, рухнула с неба огромная комета. Но они ошиблись. Ни комету они видели в тот вечер. Это были Хэм, его яхта и его закадычные друзья. Плохая новость. Это событие прервало блестящую политическую карьеру. Хорошая новость. Хэм Спаркс всегда хотел взлететь как можно выше над миром. И взлетел. А остальные, как водится, пострадали за компанию. Но был человек, в эту компанию не попавший. Сесил Фикс не явился ко времени отплытия, и пришлось им отчалить без него, что Фикса вполне устраивало. Ключи от катафалка он передал Родни и домой мог вернуться самолетом. 2 дня спустя он проснулся в Нью-Орлеане в грязном отеле во французском квартале с ужасным похмельем. Его молодой приятель ушел, но оставил записку. «Дорогой Реймон, спасибо за приятно проведенное время. Позвони, как будешь снова в городе. С любовью, Тодд». Вне дома Сесил всегда пользовался именем Реймонд Наварро. При мысли, что сейчас вторник, и что он не отвез вчера матушку к окулисту, ему стало дурно. Надо срочно звонить ей, но сперва выпить кофе. Сесил оделся и пошел завтракать в кафе по соседству, придумывая, что скажет матери, которая, конечно, очень огорчилась. Прежде чем сделать первый глоток, он взял со стойки оставленную кем-то газету и, увидев первую полосу, едва не упал в обморок. Хэм Спаркс и 4 его помощников считаются погибшими. Статья под фотографией 5 человек, среди которых был и он, сообщала: полиция считает, что пропавшие, скорее всего, были убиты, и, насколько можно судить, это работа профессионалов. В данный момент в Сент-Луисе допрашивают нескольких человек, связанных с чикагской мафией. Остатки волос на затылке Сесила встали дыбом. Он понятия не имел, что случилось. Когда прошел первый шок, он вскочил было бежать, чтобы звонить маме. Но тут понял, что если убийца поймет, что одна из жертв еще жива, то может попытаться завершить начатое. Сесил лихорадочно соображал. Сидя над остывшим кофе, он вдруг кое-что понял. И его как громом поразило. «Погодите-ка», — подумал он. «Это, несомненно, трагедия, но ведь для всех он умер. Впервые в жизни он свободен, волен быть кем хочет, кем всегда и был на самом деле». Больше не надо вести двойную жизнь, вечно оглядываться в страхе быть уличенным, в страхе огорчить мать и опозорить семью. Ему пришлось умереть ради этого. Дорогая цена, но оно этого стоит. В результате человек, которого Хэм и его команда взяли с собой навстречу в Нью-Орлеан, не желая иметь дело к скандалу, никому ничего не сказал. Мистер Энтони Лео из Сент-Луиса угадал, куда делась яхта с его динамитом, но он явно был не в том положении, чтобы откровенничать, и много лет держал рот на замке. Человек, продавший Родни контрабандный кубинский ром, ясное дело, ничего не сказал. И человек, продавший Сесилу краденый формальдегид, тоже ничего не сказал. И Сесил ничего не сказал. Впрочем, никакого Сесила и не было. Отныне никто, кроме него самого, не знал, что мисс Анита Бум-Бум де Томас, популярная актриса в известном клубе «Ну и ну» в Нью-Орлеане, Луизиана, была единственным оставшимся в живых после катастрофы покойным мистером Сесилом Фиксом из Миссури. Сесилу представился шанс, который редко кому выпадает. Перед ним открыли двери в другую жизнь. И он шагнул в эту сторону, и обратного пути не было. Маме Фикс и всему клану Фиксов осталась кругленькая сумма от его состояния и теплые воспоминания о хорошем сыне, а ему — веселые годы оставшейся жизни. Только об одном сожалел он, предавая Сесила небытию. Очень сожалел. Его убивало, что похороны губернатора организует кто-то другой. Это был бы триумф его карьеры. Ну да что ж.